Глава 30. Уэйт. Дождь льет, как из ведра. Промозглый ветер только усиливается, ударяя тяжелыми каплями в защитное стекло визора моего шлема. Почти не вижу дороги из-за воды, стекающей с неба грубыми ледяными потоками. Но не могу перестать выжимать газ, потому что как только остановлю мотоцикл, сорвусь к чертям. Я дал ей целую неделю, чтобы переварить все случившееся. Это была идея Элси, и теперь я чертовски зол, что вообще послушал. Но в Стиксе творится грёбаный ад. Линк вышел из-под контроля, гоняясь за обидчиками Нао по всему земному шару, а долбанный агент Дрейк наконец заявился к нам на порог, устроив допрос моих подчиненных прямо в подставном офисе. Этот пронырливый сукин сын не просто хороший агент. Он лучший в своем роде. Мне пришлось покопаться в его биографии, чтобы знать, с кем мы имеем дело. Хайден Дрейк. Выходец из семьи, насчитывающей не одно поколение копов и членов национальной разведки. Его отец был близким другом самого генерального прокурора. А дед служил агентом в Вашингтоне. Сам Хайден прибыл из Куантика, где почти 3 года руководил целым отделом после гибели напарника. Поначалу я не мог понять, зачем такому, как он, дрессировать морских котиков. Но, копнув поглубже, я выяснил, что он сам бывший морпех. Теперь он в городе вынюхивает что-то, а после нападения на дочь Слейда или в отместку за то, что моя приманка отправила его по ложному следу, Дрейк вцепился в мою ногу, как хорошо обученный пес. Он хитер, необычайно умен и имеет зуб на все, что переходит черту закона. А еще этот ублюдок звонил Ремеди уже 2, и я не могу избавиться от желания вырвать его хребет голыми руками. Мотоцикл виляет на скользкой дороге. Я обгоняю несколько машин по встречной полосе, спеша в нашу квартиру. После больницы я жил в своем логове в клубе. Точнее, ночевал, когда не разгребал бардак, устроенный Линком. Раньше это место казалось уютным для короткого забвения и недолгого сна перед очередной миссией. Теперь я ненавижу все, что отдаляет меня от нее. Я больше не улыбаюсь, как идиот, слоняясь по коридорам Стикса. Да и вообще функционирую лишь на вере в то, что Ремеди остынет и даст мне время доказать, что я не полный мудак. Неполный мудак не влез бы в ее телефон без разрешения. Прекрасно. Теперь я слышу голоса в своей голове. Как будто уже недостаточно рехнулся. Возвращаюсь в квартиру, но, к большому удивлению, там стоит тишина. Даже Орио не выбегает навстречу, чтобы злобно облаять меня. Чем дальше я прохожу в темное пространство, тем сильнее невидимые тиски сжимают грудную клетку. Книжная полка теперь совсем пуста, без единственной книги. На полу нет ни одной собачьей игрушки, и я бегу в спальню, распахивая двери гардеробной, чтобы столкнуться с правдой, которую и так уже знаю. Она ушла. Правая половина полок поредела. Оставлены только вещи, которые купил я. Даже новые украшения и туфли, которые она так любила, аккуратно лежат на своих местах. Но мой извращенный оптимизм окончательно погибает в момент, когда я обнаруживаю кольцо на прикроватной тумбочке возле окна. Ни записки, ни плевка, только доказательство того, как по-королевски я проебался. Мой телефон звонит. Это Роц, но я игнорирую звонок, выбегая из квартиры и запрыгивая на байк. Дождь почти закончился, и теперь повсюду грязные лужи, впитывающие в себя городские огни и призрачно-серое небо. На некоторое время мой взгляд цепляется за отражение в мутной воде, и осознание обрушивается, как свинцовый молот. За пределами выбора хобби я никогда не спрашивал, чего она по-настоящему хочет. Не Роц, ни судьба, никто никогда не задавал ей этот вопрос, потому что я ни на секунду не верю, что Ремеди могла хотеть стать убийцей. Ей пришлось. Да, она сделала выбор. Да, но просто потому, что альтернатива была еще хуже, а собственных вариантов ей не предоставили. Мне, как никому другому, известно, какой след на душе оставляет иллюзия выбора. Поэтому я должен объясниться и оставить Ремеди в покое, чтобы она приняла решение без давления. Ведь так поступают люди, которые любят, верно? Телефон просто гудит. Сыпятся сообщения от Линка. Они проверили ткань с куртки убитого добермана и записи с камер на благотворительном вечере. Взяли след через фабрику по пошиву экипировки. И скоро мы найдем выродков, похитивших дочь Слейда. Уверен, агент уже предложил магнату свою помощь, взявшись за дело. Но я хочу быть тем, кто отрубит этой зубастой твари голову. Ремеди. Раздается стук в дверь. Стараюсь ничем не выдать, как сильно моя спина напрягается. Изо всех сил продолжаю мило улыбаться, пока мой собеседник отпивает свой странный чай с молоком, поглядывая в коридор. Орио громко лает, бросаясь к двери, и скребется в нее, подпрыгивая и облизывая кожаную обивку. «Извините, я на минуту». Поднимаюсь с места, отставляя свою чашку чая на стол и умоляю высшие силы, чтобы тот, кто стоит по другую сторону, просто ошибся дверью. Чудо не происходит, потому что в видеомониторе мелькает широкая улыбка, блистающая поверх огромного черного букета. Что это вообще такое? Чёрт. Шепотом ругаюсь, отпирая дверь и выскакиваю в коридор, толкая Уэйда в грудь, прежде чем снова ее захлопнуть. Темная бровь взлетает вверх. Он явно не ожидал такого приема. Ну, по крайней мере, я не спустила его с лестницы, что уже считается неплохой тренировкой самоконтроля. «Что ты здесь делаешь?» — шиплю я, переминаясь с ноги на ногу на бетонном полу, вспоминая, что стою здесь босиком. «Ты сменила замки?» «Конечно, сменила. Скрещиваю руки на груди. Разве не очевидно? Ты должен уйти». «Я не уйду, пока не выслушаешь, и это тебе». Он протягивает мне здоровенную охапку лакричных палочек, лишь усиливающих зловоние ситуации. «Ты не вовремя». Орио продолжает скрестись и лаять, явно недовольный тем, что не успел выскочить следом. «Тебе нужно уйти, Уэйд!» Повторяю чуть напористее, и взгляд мужчины кажется озадаченным, когда он смотрит на меня, сужая глаза. «Знаю, что был полным козлом и солгал тебе. Я готов искупить вину любым способом, просто скажи, что я должен сделать, чтобы ты меня простила». Он больше не улыбается, и искренность слов немного смягчает мое сердце. Уэйд делает шаг ближе. «Хочешь, я встану на колени? Ударь меня, накричи, пусти пулю мне в ногу, что угодно. Ладно, насчет пули я, возможно, пошу...» «Не мог бы ты говорить тише?» Я тычу его в грудь и понижаю голос, морщась от ощущения неизбежного. Дверь за моей спиной распахивается, и удивление на лице Уэйда сменяется гневом. Он переводит взгляд с меня на агента Дрейка, стоящего на пороге квартиры, что выглядит весьма двусмысленно. Я шумно вздыхаю, вставая так, чтобы оба они были в поле моего зрения. Орио пулей вылетает из квартиры и обнюхивает штанину Уэйда, пытаясь запрыгнуть на него. «Привет, приятель!» Уэйд приседает, чтобы почесать пса за ухом, второй рукой удерживая странный букет и свой мотоциклетный шлем. Все это время его взгляд не отрывается от мужчины, чувствующего себя вполне комфортно в носках. «Представьте себе, он разулся перед тем, как устроить мне приватный допрос за чашкой чая. Агент Дрейк, не объясните, какого хрена вы забыли в доме моей невесты?» Угрожающе ровным голосом цедит Уэйд. Я даже не утруждаю себя тем, чтобы поправить его нервный выпад, забирая букет и шагая обратно в квартиру. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер Ройстон. Мы как раз говорили о вас». «Ну, прекрасно». Теперь он нарочно подливает бензин в пылающий костер. «У меня нет вазы, да и... нужна ли она?» «Но пока обдумываю происходящее, мне необходимо чем-то занять руки». Поэтому ставлю лакрицу в широкую банку из-под печенья, которое сожрал агент. Последнее, что мне нужно, Двое враждебно настроенных мужчин посреди моей кухни. К счастью, я предвидела появление Дрейка, так что после возвращения домой убрала все подозрительные предметы с глаз, заперла оружейную и очистила стены от наработок. Теперь эта квартира выглядит безликой и пустой, как нельзя лучше передавая мое внутреннее состояние. Обернувшись, я вижу, что агент, как ни в чем не бывало, уселся на свое место, попивая теперь уже остывший чай, на поверхности которого свернулась молочная пленка. Уэйд сверлит в его голове дыру, стискивая шлем в руках. Думаю, я должна прояснить кое-что, поэтому, несмотря на наши разногласия, подхожу к Уэйду и делаю вид, что целую его в щеку, шепча. «Веди себя хорошо. Он важное звено в нашей цепочке». «Да неужели?» С сарказмом интересуется Уэйд, поворачивая голову и глядя прямо на меня. Наши лица теперь так близко друг к другу. Его свирепое дыхание обжигает мои губы, поскольку я все еще стою на цыпочках. Агент прочищает горло в своей типичной надменной манере. Этот индюк знает, что мы у него под каблуком. Но мне известно кое-что еще, поэтому не могу позволить, чтобы Уэйд потерял контроль. Я должна выпроводить любопытного федерального засранца до того, как расскажу все, что знаю. Как я уже говорила, мы не в курсе, что случилось на благотворительном вечере, мистер Дрейк. Я и мой жених не были знакомы с Закари Слейдом. Нас пригласили, потому что Уэйд входит в почетный список бизнесменов Бостона. И мы были счастливы внести свой вклад в спасение исчезающих видов морских животных. Правда, малыш? Я хлопаю ресницами, перемещая взгляд на Уэйда. Тот молча кивает, но его челюсть вот-вот треснет от напряжения в ней. Допрос без ордера? По-моему, вы немного заблудились, агент. Я могу напомнить, где у нас здесь дверь. Говорит он сквозь зубы. Я кладу руку на его дрожащее от гнева предплечье, но это совершенно не помогает. «Вы такая милая пара!» Допив чай, Дрейк нарочито внимательно смотрит на безымянный палец моей левой руки. Затем он встает, застегивая пиджак, и искусственно улыбается. «Я не спросил, как вы познакомились?» «Не твое грёбаное дело!» рычит Уэйд, чем заставляет улыбку Дрейка стать еще шире. Он что-то знает и давит на правильные точки. «Аккуратнее, мистер Ройстон». Он поправляет манжеты белой рубашки, торчащие из-под пиджака. «Вы же не хотите, чтобы бюро снова заинтересовалось вашим личным делом?» «О, нет. Только не это. Я почти чувствую, как Дороти толкает меня вперед с просьбой сделать что-нибудь, пока он не ляпнул больше». Но слишком поздно. Уэйд мягко снимает мою руку со своего предплечья и делает, наводящий страх, шаг в сторону Дрейка. «Что ты сказал?» Даже со спины я вижу, как колесики в его голове вращаются. Они почти одного роста, но Дрейк выглядит более мускулистым, в то время как Уэйд более высок, но худощав. Я не могу знать, кто одержит победу в случае схватки, поэтому пытаюсь снова встать между ними. «В сторону, Ремеди!» Не глядя на меня, говорит Уэйд. Он не впервые использует мое имя в таком властном ключе, но теперь это лишь разжигает панику. Это плохо. Очень, очень плохо. «Какого хрена? Это ведь ты был в моем доме в Сан-Диего!» Еще один угрожающий шаг. Агент тверд в ногах. Он все еще нагло улыбается, не двигаясь ни на дюйм. «Вам лучше уйти», — говорю, пытаясь хоть как-то вразумить этих двоих. «Забавно, ведь по роду службы я не раз посещал Нью-Йоркскую военную академию», — забавляясь, говорит Дрейк, повторяя позу Уэйда. Все происходит слишком быстро. Шлем падает на пол, Ройстон с силой бросается на Дрейка, припирая его спиной к столу, удерживая за лацканы пиджака. «Ты навел их на мою семью!» Уэйд свирепо буравит взглядом лицо агента, который выглядит почти скучающим. Лишь крохотный проблеск превосходства искажает его черты. «Нужно было думать, когда выбирал сторону». Дрейк толкает его руками в грудь, но тот не отпускает. И все лицо федерала в мгновение меняется, становясь каменным. Он делает подсечку, роняя Уэйда на пол и оказывается верхом, прижимая его горло предплечьем. «Я нахрен убью тебя!» — хрипит Уэйд, нанося удары в лицо Дрейка. «Пожалуйста, остановитесь, вы оба!» — кричу, но никто не слышит. Орио присоединяется к драке, бегая вокруг и пытаясь укусить кого-нибудь за руку или ногу. Время от времени он оборачивается, проверяя меня и рыча в сторону борьбы. Настоящий охранник. А ведь прошло всего 2 занятия с начала тренировок. Уэйд отталкивает Дрейка от себя, пиная ногой, и тот отлетает назад, стулья падают на пол. Начинается по-настоящему серьезная борьба. Брызги крови летят на мой кремовый ковер. Дрейк делает серию разворотов, оказываясь позади Уэйда, и берет его шею в новый захват, так что лицо того краснеет. Это уже не похоже на шутки. Подчиняясь своему защитному инстинкту, я подбегаю к Дрейку и пинаю его ногой в поясницу, попадая пяткой прямо в болевую точку. Прекрасно. Теперь нас посадят за нападение на федерального агента. Но это хотя бы срабатывает, и Уэйд, получивший передышку, врезается локтем в солнечное сплетение Дрейка, обхватывая его голову и перекидывает все тело противника через себя, силой швыряя об пол. Агент удивляет, без заминки переворачиваясь на живот и поднимаясь в сидячее положение. Я встаю перед Ройстоном, не давая ему сделать новый выпад. Оба они тяжело дышат, с ненавистью во взглядах. «Уходите, агент», — сухо произношу я, останавливая очередной рывок Уэйда. По его лицу течет кровь. Губа агента разбита, а скулы покраснели от нанесенных ударов. «Думаю, с вас обоих достаточно». «Я еще не закончил». Уэйд сплевывает немного крови прямо на пол. Блестяще. Если бы взглядом можно было убивать, сейчас во лбу Дрейка красовалась бы дырка. Федерал молча поднимается и спиной отступает к двери, где осталась его уличная обувь. «Я вернусь с ордером!» Все, что он говорит, прежде чем сунуть ноги в ботинки и выйти в открытую дверь.